Глава 31. Вождь оказался не слишком хорошим предсказателем погоды. Ураган так и не начался. Дождь, правда, припускал дважды в этот день, пока Нейт и Живи, борясь со скукой, подремывали в одолженных гамаках. Но оба раза был кратковременным, и после него появлялось солнце, чтобы пропечь орошенную землю и сделать воздух невыносимо влажным от испарений. Даже в тени мужчины изнемогали от жары. Как только в деревне возникало какое-то движение, они принимались наблюдать за индийцами. Но и работа, и игры из-за жары затухали, едва начавшись. Когда солнце нещадно палило, и пики забирались в свои домики или укрывались в тени деревьев позади них. Когда начинался дождь, детишки выбегали поиграть на площадке. Если солнце заволакивали тучи, женщины делали вылазки к реке или принимались за повседневные дела. Рэйчел вернулась в середине дня. Они с Лако проследовали прямо к вождю и подробно рассказали о событиях в соседней деревне. Потом Рэйчел подошла к Нейту и Живи. Она очень устала и хотела немного поспать, прежде чем перейти к делу. «Придется убить еще час», — подумал Нейт. Он наблюдал, как она идет к дому. Гибкая и крепкая, эта женщина, вероятно, могла бы участвовать в марафоне. «Куда это вы смотрите?» — с улыбкой поинтересовался Живи. «Никуда». «Сколько ей лет?» 42. «А вам?» 48. «Она была замужем?» «Нет». «А как вы думаете, у нее вообще был мужчина?» «Почему бы тебе не спросить у нее?» «А вам?» «Мне это безразлично». Они снова задремали, поскольку делать было нечего. Часа через два начнутся соревнования, потом ужин, после чего стемнеет. На эту снилась Санта-Лаура. Жалко саденушка, с каждым мигом представлялось ему все более прекрасным. Во сне оно быстро превращалось в дорогую, элегантную яхту. Когда мужчины-индейцы начали собираться, чтобы привести в порядок волосы и подготовиться к своим играм, Нейт и Живи хотели было удалиться. Но один из самых крупных эпиков что-то прокричал им, сверкая белоснежными зубами. Похоже, приглашал их поучаствовать в состязаниях. Нейта спасла Рэйчел. Они отправились на то же место у ручейка под деревьями, и снова уселись рядом, касаясь друг друга коленями. «Вы мудро поступили, что не пошли со мной», — сказала она устало. Видимо, сон не освежил ее. «Почему?» «В каждой деревне есть свой знахарь. Индейцы зовут его Шальюн. Он готовит снадобья из трав и корней, а также вызывает духов для решения всевозможных проблем». «А, шаман. Что-то в этом роде. Скорее, колдун. В сознании индейцев существует множество духов, а Шальюн как бы регулирует их движение. В любом случае, Шальюны — мои противники, ведь я представляю угрозу для их религии. Они всегда настроены враждебно, преследуют тех, кто принял христианство, донимают новообращенных. Они хотели бы, чтобы я убралась отсюда, и постоянно уговаривают вождей выгнать меня. В последнее по течению реки деревни у меня была маленькая школа, где я обучала индейцев грамоте. Я занималась с верующими, но дверь была открыта для всех. Год назад здесь разразилась эпидемия малярии. Три человека умерли, и тамошний Шальюн убедил вождя, что это было наказанием за мою школу. Теперь она закрыта. Нед слушал, не перебивая. Храбрость этой женщины и прежде удивляла его, теперь же он восхищался ею. Жара и размеренный ритм жизни создавали иллюзию безоблачного мира и пиков. Чужак и заподозрить не мог, что в их душах идет такая борьба. Родители Аеш, умершей девочки, христиане, причем они твердые в своей вере. Шальюн распустил слух, будто мог спасти малышку, если бы ее родители позвали его. А они, разумеется, хотели, чтобы ее лечила я. Бимы водили здесь всегда, и у местных знахарей есть снадобье против их укусов. Правда, я не видела, чтобы они хоть раз помогли. Но вчера, когда девочка умерла, уже после моего ухода Шальюн созвал односельчан и устроил в центре деревни целое представление. Обвинил меня в смерти ребенка и заявил, что во всем виноват мой бог. Речь ее лилась быстрее обычного, словно она торопилась наговориться по-английски. Сегодня во время церемонии погребения Шальюн вместе с несколькими горлопанами начал неподалеку исполнять свои ритуалы с танцами и песнопениями. Несчастные родители девочки были полностью сломлены горем и унижением. А я даже не смогла закончить службу. Ее голос дрогнул, и она закусила губу. Нед погладил ее по руке. «Ничего-ничего, все уже позади». Перед индейцами Рэйчел не могла позволить себе заплакать. В их глазах она всегда при любых обстоятельствах должна быть сильной, исполненной веры и мужества. Но наедине с Нейтом можно, он поймет. Рэйчел вытерла глаза и взяла себя в руки. — Простите, — извинилась она. — Ничего, — повторил Нейт. Ему так хотелось помочь ей. Со стороны деревни донеслись крики. Начались спортивные игры. Нейт подумал, как там живи. Нет, он ни за что не поддастся соблазну побороться с мальчишками. «Вам нужно уезжать», — отрешенно произнесла Рэйчел, нарушив тишину. Она полностью овладела собой. Голос снова звучал, как обычно. «Что?» «Да, уезжать как можно скорее, немедленно». «Я очень хочу уехать. Но к чему такая спешка? Через 3 часа стемнеет». «У меня есть основания полагать, что оставаться для вас небезопасно. Мне кажется, в той деревне я заметила сегодня кое-кого симптомы малярии. Москиты разносят ее очень быстро». Нейт начал чесаться и готов был тотчас прыгнуть в лодку, но потом вспомнил о своих таблетках. «Я в безопасности», — сказал он. «Принимаю хлоро... что-то». «Хлорокин?» «Да, точно». «Когда вы начали?» «За 2 дня до отъезда из Штатов». «А где сейчас ваши таблетки?» «Я оставил их на судне». Рэйчел укоризненно покачала головой. «Их следует принимать до, во время и после путешествия», — наставительно произнесла она, словно угроза смерти уже нависла над Нейтом.